16 июля Сенат составил доклад по поводу просьбы духовенства об отдаче ему отобранных имений. Первое. Имение возвратить. Второе. Со всех крестьян, кроме 7-гривенного подушного оклада, брать рубль, из которого 50 копеек пойдет в казну на содержание инвалидов, а 50 – архиереям в монастыри и прочие места, куда крестьяне будут возвращены. Третье. Крестьяне должны управляться не служками монастырскими, а выборными старостами, которых будут выбирать сами крестьяне с переменою погодно. По поводу этого доклада 18 июля у Сената с Синодом была конференция. Преосвященные объявили, что первым пунктом доклада довольны, но относительно платежа 50 копеек в казну Афанасий Тверской объявил, что это будет крестьянам тягостно. Другой же половины на содержание монастырей и семинарий мало. По его мнению, надобно было возвратиться к решению Синода, состоявшемуся при императрице Елизавете. Именно духовенство будет вносить ежегодно по 300 тысяч рублей, а что касается сбора на архиереев и монастыри, то это оставить на их усмотрение. К мнению Тверского Преосвященного пристали Гедеон Псковский и Вениамин Петербургский, а Палладий Рязанский соглашался с сенатским мнением, равно как и Дмитрий Сеченов-Новгородский, в чем и обнаружилась рознь между братьями, которую оплакивал Тимофей Московский. Дмитрий Новгородский прибавил, что необходимо учредить комиссию из духовных и светских лиц для сочинения монастырям, архиерейским домам и семинариям штатов. Насчет управления крестьян выборными все архиереи согласились с сенатом. Примечание. Журналы сената. Конец примечания. Надобно было принять мнение Дмитрия Сеченова о комиссии для составления штатов, ибо только после этого составления можно было определить, достаточно или недостаточно 50 копеек, и тем прекратить споры и жалобы. Но комиссия, разумеется, должна была затянуть дело, и рождался вопрос – чем же до ее решения будут содержаться монастыри и архиерейские дома? Отдать до окончания дела монастырям имение или не отдавать? Екатерина находила вопрос трудным, что видно из письма ее к Бестужеву от 8 августа. «Батюшка Алексей Петрович, прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать. Дело в том, комиссию ли учинить ныне, не отдавав деревень духовным, или отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано «отдавать», а в другой только, чтоб они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами. Примечание. Сборники Русского исторического общества. Том 7. Конец примечания. Как видно, вследствие советов Бестужева, на которые могло иметь влияние письмо ростовского архиерея, 12 августа состоялся именной указ об отдаче всех синодальных, архиерейских, монастырских и церковных движимых и недвижимых имений для благопристойного духовного чина содержания им в управление и об отставлении коллегии экономии и небытии посланным для управления церковных вотчин офицером. Такова была внутренняя деятельность Екатерины в 2 первые месяца ее царствования. Время было тяжелое для нее. Перемена 28 июня не могла остаться без нравственных последствий, без известной нравственной разнузданности. Екатерине нужно было много лет искусного, твердого и счастливого правления, чтобы приобрести тот авторитет, то обаяние, которое она производила в России и в целой Европе, чтобы заставить признать законность своей власти. В первое время царствования это признание не было всеобщим, и в Европе не было еще уверенности, что Екатерина удержится на престоле. Такие отношения заставляли Екатерину стараться об удержании при себе своих старых приверженцев, об увеличении их числа, заставляли сдерживаться, уступать, идти на сделки. Екатерина писала Понятовскому, что ей необходима величайшая осторожность, что за нею наблюдают. «Меня принудят, — писала она, — сделать еще 1000 странностей. Если я уступлю, меня будут обожать, если нет, то не знаю, что случится». Предположим, в этих словах преувеличение. Преувеличение намеренное. Предположим, что Екатерина хотела выставить всю затруднительность своего положения, чтобы отвратить Понятовского от приезда в Петербург. Но за этим преувеличением все же останется что-то верное. Разумеется, Екатерина не думала, что ее заставят сделать ровно 1000 странностей, но в числе странностей она считала настаивание некоторых сильных людей на учреждении постоянного совета, казавшегося для Екатерины очень неудобным, особенно по известным взглядам человека, более других толковавшего о необходимости совета, Никиты Ивановича Панина. Те самые люди, которые хотели по отстранении Петра III возвести на престол малолетнего сына его Павла, а Екатерину провозгласить только правительницу до совершеннолетия императора, те самые люди после неудачи своего замысла настаивают на учреждении постоянного совета. Зачем это настаивание? Хотят оградить себя от влияния фаворитов? Раздражающее, оскорбительное побуждение. Предполагают в Екатерине такую слабость, что она будет руководиться в делах управления волею фаворитов. Но и при постоянном совете, при надстройке этого верхнего этажа над Сенатом, влияние фаворитов может быть преобладающим. При Петре II Верховный Тайный Совет не спасал от влияния долгоруких. Значит, есть какой-нибудь другой умысел, и постоянный императорский совет будет служить только средством к достижению чего-нибудь другого. Дело не нравилось, возбуждало подозрения, а между тем считалось нужным уступать, соглашаться хотя на время, изыскивать способы впоследствии уклониться от него. В оправдательном манифесте Бестужеву, написанном или переписанном рукою самой Екатерины, находим следующие слова: «И сверх того жалуем его, Бестужева, первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашем, императорского совета». Но удалось исключить эти слова в печатном манифесте.